Глава 11. София. У меня не было никакого желания ехать куда-либо с хмурым мужем, но свекровь с бабушкой настояли, так что пришлось подчиниться. Ладно, хоть ночь прошла спокойно, я даже почти привыкла к неудобному дивану. «Мне нужно заняться своими делами, займи себя чем-нибудь». После получасового пути в полном молчании останавливается муж рядом с торговым центром. «Сходи на шопинг, скажем, что вместе гуляли по магазинам. Вот моя карта, пин-код пришлю в СМС». Коротко и по делу. Понимая, что спорить бесполезно, я молча выхожу из машины, со вздохом иду ко входу. Покупать что-либо нет никакого желания, да и не шопоголик я. Решаю зайти в книжный, но, проведя там час, понимаю, что не могу нормально сосредоточиться. Выхожу с парой книг и иду к кинотеатру. Мне все равно, что смотреть. Хочется просто скоротать то время, что мне предстоит провести в ожидании Амирхана. Жаль, Таша сегодня занята, иначе провела бы время с ней. После окончания фильма захожу в парочку магазинов и все-таки беру себе пару обновок. Не хочется, чтобы князь ругался. Еще скажет, что я назло ничего не купила. Я, как могу, стараюсь не звонить и не беспокоить Амирхана, зная его невыносимый нрав. Но спустя почти 5 часов мое терпение лопается. «Что?» – отвечает он после долгих гудков. «Ты долго?» – коротко спрашиваю я. «Я думала, мы вернемся к обеду». «Я еще не закончил. Возьми такси и подъезжай по адресу, что я скину». Как всегда, короток он в своих приказах. Прося у Всевышнего терпения, я вызываю через приложение такси и иду на выход. Уже 100 раз пожалела, что надела каблуки, думая, что проведу время в машине, пока муж решает свои дела. Новые туфли ужасно натерли ноги, и каждый шаг теперь доставлял дискомфорт. «Так и знал, что от тебя будут проблемы». Именно с этими словами встречает меня муж у входа в бизнес-центр. «Вот ключи, посиди в машине, пока я не закончу. И не смей мне звонить, поняла?» Устало вздохнув, лишь киваю в знак согласия, решив, что согласиться куда проще, чем спорить и что-то ему доказывать. Покорно иду на парковку и, открыв заднюю дверь его огромного внедорожника, забираюсь на сиденье. С наслаждением скидываю туфли и ложусь, прикрывая глаза. Почему-то чувствую себя ужасно усталой, хотя спала ночью хорошо. Да и пахнет в машине так вкусно и успокаивающе, что бороться со сном просто не представляется возможным. Амирхан. Закончив с оформлением документов, с легкой душой выхожу из бизнес-центра и иду к своей машине, совершенно забыв о том, что в ней сейчас должна быть моя новоиспеченная женушка. В принципе, я вообще сегодня о ней забыл. Так закрутился в делах, что если бы не ее звонок, так и вернулся бы домой один. А это было бы плохо. Очень-очень плохо. Бабушка с мамой просто так бы мне этого не спустили. Такое ощущение, что это я посторонний, только что вошедший в семью, а не София. Носится с ней, как с писаной торбой. Открыв дверь, сажусь в машину. И, не заметив в зеркале заднего вида девчонку, думаю, что она куда-то вышла, не закрыв машину. Уже начинаю злиться, но тут улавливаю еле слышное сопение. Оборачиваюсь и вижу свернувшуюся колечиком Софию. «Эй!» Зову ее, хмурясь. «Нет бы замки хоть заблокировала, прежде чем улечься». «Ой!» Тут же подскакивает она от моего окрика и смотрит по сторонам, дезориентированная после сна. «Ты вернулся?» «Как видишь», — отвечаю я. «Где ключи?» Девушка тупо моргает, видать, не до конца проснувшись, а потом начинает оглядывать сиденье. Наконец находит ключи и протягивает мне. «Ты вся растрепанная, приведи себя в порядок», — заводя машину, говорю я раздраженно. «Не знаю почему, но даже само присутствие этой девчонки меня бесит». Она словно живое напоминание о том, что я скован ненужными узами брака. Оставшееся время до нашего отъезда в Европу проходит почти незаметно. К счастью, София умеет быть незаметной. «София, ты что, первый раз летаешь?» Хмурясь, как, впрочем, и всегда, когда говорит со мной, спрашивает Амирхан, когда я начинаю учащенно дышать. «Хорошо еще, что я не села у окна. Как же страшно. У меня сердце готово вот-вот выскочить из груди от тревоги». «Эй, только без приступов паники!» Выдергивает меня из мыслей грубый голос мужа. «Я в порядке», — говорю я, едва собравшись. Дрожь страха то и дело прокатывается по телу. «Самолеты падают раз в 1000 реже, чем разбиваются автомобили, так что успокойся и перестань дрожать, как испуганный кролик». Фыркает он, и я впервые за все время нашего знакомства замечаю в его глазах искорки веселья. «Мне, значит, страшно, а ему весело. Ну что он за человек-то такой? С моим везением мы как раз попадем в эту 1000. Зажмуриваю я глаза, чувствую, как мы начинаем двигаться. Боже, я точно умру. Если не от падения самолета, то от сердечного приступа. Хватит паниковать, я сказал, смотри на меня. Неожиданно дергает он меня за руку. Я вздрагиваю от первого контакта с мужем и распахиваю глаза. Мы сейчас взлетим, и все будет хорошо, поняла меня? Не знаю, что ты там нарисовала себе в своем глупом воображении, но ничего из этого не будет, ясно? Твердым тоном спрашивает он. Ясно. Как болванчик киваю я, а сама смотрю в его глаза, не понимая, чем они меня так завлекли. Они такие темные, что в них запросто можно потерять себя. Вот и хорошо. Моя жена, даже фиктивная, не может быть такой трусихой. Запомни это. Неужели у тебя столько денег? В полнейшем шоке спрашиваю я, когда мы поднимаемся на свой этаж и заходим в квартиру, которая теперь будет нашим домом. Я всю дорогу из аэропорта ехала с открытым ртом. Вокруг была такая красочная атмосфера, что я никак не могла ею налюбоваться. «Квартиру предоставляет компания, в которой я буду работать», — отвечает он на нашем, потом переходит на чистейший английский и, поблагодарив консьержа, который доставил наш багаж, дает ему чаевые. «Ясно», — говорю я, смотря на то, как за консьержем закрывается дверь. Разуваюсь и осторожно иду по коридору, с интересом исследую нашу квартиру. Я словно очутилась на странице Пинтереста. «Разбери завтра багаж», — неся чемоданы в гостиную, просит муж. «Я с утра уеду, надо начать вливаться в работу. Оставлю тебе карту, на первом этаже есть магазин. Закупишься продуктами». «Хорошо», — киваю я. «Только вот...» Запинаюсь, боясь вызвать раздражение. «Что?» «Есть мне хочется прямо сейчас. Говорю, как есть, ведь в самолете от волнения я так и не смогла проглотить ни кусочка». «Ладно, тогда пойдем в магазин сейчас. У меня нет желания ждать доставку, тут это не так быстро, как у нас дома». Вздыхает муж и идет обратно к выходу из квартиры. Не веря, что на меня не полился поток возмущения, молча иду следом. Спускаемся обратно на лифте, стены которого полностью зеркальные. Невольно разглядываю Яндарова, ведь смотреть тут больше не на что. В очередной раз подмечаю то, какой он привлекательный мужчина. Есть в нем что-то такое необъяснимое, что притягивает взгляд. Хоть он и вредный. «Бери минимум. Мне надо отдохнуть перед завтрашним днем». Выбрав тележку, говорит он. «Хорошо, возьму продукты для ужина и завтрака». Киваю я, разглядывая прилавки. «Рыба подойдет? Не знаю, халяльно или тут мясо и птица». «Пойдет. Завтра изучи этот вопрос в интернете. Я слышал, что тут есть доставка халяль-продуктов. Дом на тебе, не доставай меня этими вопросами. С тебя требуется следить за моей одеждой, завтраком и ужином. Думаю, это небольшая плата за все, что я для тебя сделал». «Ну точно, какашка, умеет же он все испортить». Молча беру нужное, и, расплатившись, мы идем обратно. Очень удобно, что лифт останавливается прямо в магазине. Донеся покупки, Амирхан сразу же покидает кухню, а я приступаю к ужину. Чего только на этой кухне нет. Даже гриль. Им-то я и пользуюсь, быстро зажаривая в нем стейки и семги. Также готовлю овощи и делаю салат. Едим мы молча. Амирхан вообще человек немногословный. Не то чтобы я сама являюсь болтушкой, но его молчание реально напрягает. Завтрак должен быть готов в 8. Вот и весь разговор. Убравшись на кухне, иду искать свою спальню. К счастью, Амирхан поставил мой чемодан перед дверью, так что с дверью я не ошибаюсь. Долго не могу заснуть, исследуя новую территорию. О подобном роскошестве я могла только мечтать. Конечно, дом дяди тоже был богато обставлен, но это был уже совершенно другой уровень. Все было сделано с таким вкусом, что просто замирало дыхание. И я буду тут жить. Все еще не веря, выдыхаю я. Освободиться от гнета семьи. Это точно того стоило. И лучше уж потерпеть несносный характер мужа, чем вечно чувствовать себя приживалкой. Амирхан. Да. Остановившись у лифта, отвечаю я на звонок. Первый месяц на новом месте прошел лучше, чем я думал. Я довольно быстро влился в коллектив. Да и дома все было лучше, чем я мог надеяться. София была практически незаметна. Исправно следила за порядком, готовила, не перечила, в общем, была идеальной соседкой. «Привет!» — тянет моя недавняя знакомая. «Что насчет совместного ужина?» «Привет, не сегодня». Оценив свои желания, отказываюсь я. Устал. Секс меня сегодня не привлекал. Больше хотелось насладиться тишиной и отдохнуть в одиночестве, а не слушать болтовню пустоголовой куклы. «Жаль!» — мурлыкает дальше кукла, думая, что это звучит соблазнительно. Не звучало, вот совсем. Я вообще не любил все эти игры. «Извини, заезжаю в тоннель», — коротко говорю я и скидываю вызов. «Слушать дальше нет никакого желания. Вот почему не все девушки такие, как София? Вот она была бы просто идеальным вариантом для секса без обязательств. Жаль только, что она, пусть и формально, но жена. Рисковать и заводить с ней интрижку я точно не буду, какой бы удобной она ни была. Потом ведь не отделаюсь от нее. Еще залетит, не дай бог. Тогда уж точно никогда от нее не избавлюсь». «Нет уж, дети мне точно не нужны. Когда-нибудь, конечно, придется их завести, но и то только в том крайнем случае, если братья не женятся и не заведут своих. Жаль, что семья не понимает моих стремлений. Они не могут осознать тот факт, что я совершенно не семейный человек. Пытаются вогнать меня в общепринятые рамки, заставляя делать всякие глупости наподобие этой фиктивной женитьбы. Захожу в квартиру и сразу же прохожу в спальню. Хочется принять душ и сбросить суету прошедшего дня. Раздеваюсь на ходу и, взяв чистое белье, иду в ванную.